Михаил Александрович Бабкин, Слимпер. Изумрудный мир. Красивое название, не правда ли? А еще вот какие миры. Тупиковый, ханский, мандариновый, торговый, выгребной. Ну и исправительный, как же без него. А еще мир равновесия, мир прокаженных и много всяких прочих. Все эти истинные миры располагаются на вселенском диске, по которому и скитается в поисках приключений или по необходимости удачливый вор Симеон, бывший земной студент со своим странным другом, медальоном по имени Мар, обеспечивающим Семену магическое прикрытие. Глава первая. Секта лоббильных, использующих малую пентаграмму. В просторном зале ресторана было шумно и многолюдно. Похоже, здесь что-то праздновали. И праздновали давно, основательно, с размахом. Но не свадьбу. Нет, уж ее-то Семен не спутал бы ни с каким другим народным гулянием. Во всех мирах у свадеб, как бы они ни проводились, была непременная общая деталь – наличие жениха и невесты. Где-нибудь на самом видном месте. Здесь же на самом видном месте, посреди зала, на низком, устланном коврами помосте, имелась лишь небольшая пентаграмма, выполненная почему-то из тщательно скрученных толстым жгутом золотых и серебряных ленточек, похожих на серпантин. Над пентаграммой клубился, видимый лишь одному Семену алый, четко ограниченный краями ленточной звезды туман. Квадратные дубовые столики были плотно расставлены по всему залу ресторана. Лишь вокруг самого помоста было свободное пространство, словно предназначенное то ли для танцев, то ли для тусовки подвыпившего народа. Однако ни танцев, ни тусовки не наблюдалось. Роскошно одетые посетители ресторана чинно сидели за своими столиками. Ели, выпивали, курили. Но то и дело кто-нибудь из присутствующих вставал из-за стола и, повернувшись лицом к пентаграмме, громко и неразборчиво произносил скороговоркой нечто вроде тоста, после чего непременно подходил поближе к помосту и плескал из своего бокала в сторону ленточной звезды. А так как выступающих было много, и выступали они давно, то зеленый мрамор пола вокруг помоста напоминал собой поверхность тихого болота. Ровную, мокрую и липкую, словно затянутую жирной ряской. Столик, за которым расположился Семен, находился довольно близко от странного возвышения. Видимо, этот столик был предназначен для очень важных персон, и к нему не сажали кого попало. За этим внимательно следил распорядитель зала, которому Семен украдкой сунул золотую монетку, попросив отдельный стол и еды получше. Сейчас распорядитель болтался где-то неподалеку, честно отрабатывая монету. Семена никто не беспокоил, а еда была просто великолепной, хотя и непривычной. Впрочем, в каждом мире своя кулинария, но шампанское в любом мире оставалось шампанским, как бы оно там ни называлось. Семен в этом успел убедиться лично. Раскупоренная бутыль в ведерке со льдом была уже наполовину пуста. Собственно, Семен Владимирович, бывший студент, а ныне удачливый вор по имени Семен, вор с необычными способностями и уникальным магическим прикрытием, был посторонним на этом загадочном празднике, никем не званым гостем. Семен оказался в ресторане, да и в этом мире, впервые в жизни и всего час тому назад, материализовался прямо здесь, в зале, вернее, на пороге входа в зал. Впрочем, этого за праздничной суетой никто не заметил. Семен немедленно превратил свой универсальный маскировочный костюм «Хамелеон» в черный смокинг, черные брюки и черные же лаковые туфли. Белая рубашка и галстук-бабочка завершили официозный ансамбль и обратился к распорядителю зала. Распорядитель в Семене самозванца не разглядел. Все мужчины в зале были одеты так же, как и Семен Владимирович. Точнее, Семен был одет так же, как они. Как назывался мир, что это был за ресторан и что здесь праздновали, Семен не знал, да и знать не хотел. Он хотел лишь вкусно поесть и немного расслабиться. Вот теперь ел и расслаблялся, с интересом глядя на народ, усердно поливающий мраморный пол отменным шампанским. «Знаешь», – задумчиво сказал Мар, слегка покачнувшись на цепочке, «что-то не нравится мне ни эта пентаграмма, ни это явное ритуальное выплескивание вина». Медальон, собственный и бывший магическим прикрытием Семена, недовольно хмыкнул. «Как-то оно все Как-то оно на идолопоклонство смахивает. Хотя я впервые вижу, чтобы поклонялись именно пентаграмме. Башкам всяким видел. Было дело. Лет 20 тому назад в песчаном мире мы с одним из моих бывших хозяев в языческих храмах носы и уши таким башкам тайком отпиливали. По заказу миссионеров из спасенного мира. Из ордена безносого чудотворца. Забавный такой орден был. В него вступали лишь те, кто сифилисом крепко переболел. Чтобы, стало быть, песчаный народ исподволь подготовить к вступлению на праведный путь. А после в истинную веру обратить. Они, отцы-миссионеры, за каждый нос отдельно платили. А уши тогда зачем пилили? Рассеянно поинтересовался Семен, запивая мясной рулет шампанским. За компанию, что ли? Да нет, бодро ответил Мар. Мы после уши язычникам назад продавали. Им эти носы до задницы были. Так, декоративный элемент, не более. А вот уши. Они туземцы, башков своих ушанами звали. И вымаливали у них для себя, в основном только хороший слух для охоты. У них, у туземцев, почти у всех зрение слабое было. Так они зверя на звук промышляли. Птицу, между прочим, стрелой в лед били. Слепенькие, слепенькие, охотились здорово. А пели-то как? Оживился медальон. Какие голоса, какие хоры. И все печальные такие песни. Медленные, добрые. На вечерней зорке всем селом у храма построится и начинают петь гимн в честь своего бога. Да так жалостливо, спасу нет. Мой бывший хозяин, бывало, нос и уши потихоньку очередного ушана ножовкой отпиливает, а сам слушает и плачет. Душевный у меня хозяин был. Вздохнул Мар. Совестливый. Много за уши с язычников не брал. Так, чисто символически. Пригоршню другую жемчужин за каждое. Или по крупному алмазу, ежели уши особо большие попадались. Там того жемчуга и алмазов, как гальки на морском пляже. Места только надо было знать. Язычники знали. А идолы из чего были сделаны-то? Из дерева, что ли? Семен пригляделся. В зале что-то начинало происходить. Что-то непонятное. Народ за своими столами притих. Все внимательно уставились на пентаграмму. Над звездой постепенно разгоралось не колдовское, а вполне видимое красное пожарное зарево. «Почему же?» – удивился медальон. «Из золота, само собой, как и положено». «Так чего же он тогда уши-то возвращал?» Семен вернулся к рулету. Зарево над пентаграммой продолжало разгораться, но паники в зале не было. Значит, все шло так, как надо, как запланировано. Чего тогда зря волноваться? Так ведь и аппетит может пропасть. Видимо, начинался какой-то аттракцион с использованием магии. Скорее всего, шоу-программа, развлекаловка. «Я ж говорю, хозяин душевный и совестливый был», – терпеливо повторил Мар. «Тем более, что золото тогда на вседисковом финансовом рынке спросом не очень пользовалось. Слишком много его стало. А брюлики давалы, они наоборот, здорово в цене поднялись. Ты знаешь, что такое девальвация?» «Знаю», – отмахнулся Семен. «Это что-то из экономики. Ты глянь, что делается». Семен не донес до рта бокал шампанским и резко поставил его на стол. Из-за ближнего к помосту стола поднялась богато одетая дама. Немолодая, худая и высокая, с пышно взбитыми фиолетовыми, наверняка крашенными волосами. Что-то коротко сказав сидящим с ней за столом, дама твердым шагом направилась к помосту. К пентаграмме. Сидевшие переглянулись между собой и громко захлопали в ладоши. Неожиданно весь зал взорвался бешеными аплодисментами. Многие повскакивали со своих мест и стоя продолжали аплодировать фиолетовой даме, словно известной Примадонне, в последний раз выходящей на эстраду. «Петь, наверное, будет», – предположил Мар. «Не стриптиз же показывать. Какой стриптиз в ее годы?» «Хотя был я как-то с одним из прошлых своих хозяев в неком малоизвестном заведении на перекрестке, где дамочки предсмертного возраста такое вытворяли, такое! Просто тьфу, что вытворяли! И все тут! Во всяком случае, лично мне на все их ужимки смотреть было тошно, а хозяин, однако, чуть не сомлел, глядя на эти прелести».